В осаде отчеты. Опережая возникновение проблем обращением к руководству за советом, начинай со слов «я предвижу проблемы». Обкатывай докладные и письма на доверенных лицах. Тексты не всегда читаются так, как ты рассчитываешь. Хорош такой вариант отчета. «Вот приготовлено и это, и то». Все добротное, осталась чепуха, сложить это вместе. То есть вместо целого, вместо итога, ты демонстрируешь великолепие кусочков. При защите отчетов апеллируй к тому, что проект осуществлен по заданию босса. Вынуди противников воздержаться от критики идеи босса или подставить их наезд под критику босса. Не спрашивай, как что-либо сделано коллегой, но стремись узнать. Шумно восхищайся результатом, тихо интересуйся технологией. Помни, тебе есть на что потратить свободное время в рабочие часы. Пытаться запастись в этой фирме тем, что можно использовать тут потом или потом в другом месте. В эти же паузы можно разрабатывать варианты роста. Помнишь Крюгера из фильма «17 мгновений весны»? За 15 лет пребывания в СС и в партии он научился актерству. Он знал, что сразу отвечать нельзя, как нельзя и полностью оспаривать свою вину. Показывай в цифрах те выгоды, которые приносит компании твоя работа. Не оправдывайся, но можешь признать критику и ошибки. Учись диктовать в диктофон, хотя бы ради того, чтобы удивиться неуклюжести своей речи. Благодаря этому сможешь исправить не только технику диктовки, но и коммуникативные навыки. Прогнозируй проверки. Всегда важно не улизнуть с работы до предпраздничного обхода и, конечно, не распустить подчиненных раньше времени. Находи удовольствие в одурачивании методов учета и контроля. Приурочивай демонстрацию своих достижений и сроки успешных отчетов к тем моментам, когда нужно чего-то добиться, когда ничто не затмит успеха и ничто не смажет триумфа. Если заврался, то иногда даже на очных ставках можно продолжать наглеть. Этого не выдерживают и часто верят. Учись организовывать микропаузы во время доклада. Обставляй их, мотивируй для обдумывания ответа с помощью бумаг, ведения записи и так далее. Вместо мгновенной реакции ответа чаще говори «мне надо это обдумать, это очень солидно». Запомни, даже на очных ставках можно продолжать наглеть. Трофейная служба. Что брать от работы? Что тут дают бесплатно? Да хоть проездной взять. Часто добиваются мелочей, которые ничего не значат ни в работе, ни в карьере. Парковка у офиса, доступ в столовую топ-менеджеров, фирменный значок, кабинет и особая обстановка. Не глупи. Выгоды могут содержаться в других, в гораздо более доступных вещах. Вот уже почти хрестоматийный реестр, взятый из книги Солопа «Тайны бизнеса», выпущенной в Киеве в 1997 году. На чем реально и потенциально могут иметь менеджеры фирмы? Реально и потенциально менеджеры фирмы могут иметь: первое. Генеральный менеджер на возможностях верхних связей. Второе. Технический директор на продаже мозгов фирмы, договорах, использовании технических ресурсов, продаже ноу-хау, промышленном шпионаже, инженерных услугах. Третье. Менеджер по капитальному строительству на торговле строительными материалами и услугами. Четвертое. Менеджер по экономическим вопросам может иметь на обеспечении работы параллельных производств, игре с ценами, перепродаже ценных бумаг, отмывке акций, внешних и внутренних финансовых махинациях. Пятое. Менеджер по производству может иметь на организации производства, резервах, реализации дополнительной продукции, производстве чужих заказов. Шестое. Менеджер по коммерческим вопросам на продаже и перепродаже ресурсов и продукции выгодных заказов. Седьмое. Менеджер по качеству выпускаемой продукции на браке продукции, реализации параллельной продукции. Восьмое. Менеджер по персоналу на торговле выгодными местами на фирме, организации командировок за границу, торговле благами фирмы, рабочей силой, пособничестве в хищениях. Девятое. Менеджер по социально-бытовым вопросам на продаже объектов социальной инфраструктуры, распределении благ для персонала фирмы. Резкин считал: жизнь без труда – воровство, труд без искусства – варварство. Но искусная жизнь без труда и не воровство, и не варварство – это нормально. Изучи налоговый кодекс и умей манипулировать своими доходами. Свои звонки по межгороду следует вплетать в серию рабочих переговоров, аналогично с автотранспортом. В летнюю командировку на юг можно прихватить еще кого-нибудь. Не забывай вовремя использовать отпуска, отгулы и все, что вообще можно использовать до банкротства фирмы. Советую от души, пытайся за счет фирмы учиться хотя бы где-нибудь и хотя бы чему-нибудь. Постоянно корректируй, выверяй свои задачи и цели. Оценивай, что дает нынешняя работа для будущего, для развития, для следующего трудоустройства. Вспомни наставление Маккея, проведенное в разделе «Подготовка наступления и разведка боем». Если вы работаете на кого-то другого, то с того момента, как вы стали понимать, что именно вы делаете, вы начинаете зарабатывать деньги для этого человека, вместо того, чтобы зарабатывать их для себя. Но если вы решили остаться, то вашим самым действенным оружием для борьбы с недоплатой является осознание своего невежества. Осознайте, что вы не знаете все обо всем. Вступите в единоборство с самим собой и заставьте себя приобретать новые знания при всякой возможности. Сделайте это, и вы сможете одолеть систему. Ваш работодатель не сможет просто наживаться на том, что вы выучили, потому что вы будете вынуждать этого работодателя платить вам за то, чтобы вы постоянно приобретали какие-то новые знания, нечто имеющее коммерческую ценность всякий раз, как вы приходите на работу. Кстати говоря, если вы усвоите такой метод, то весьма вероятно, что вы продвинетесь на самый верх гораздо быстрее, чем если бы заняли пассивную позицию и просто использовали то, что вы уже знаете. Вы должны непрерывно учиться с тем, чтобы иметь возможность постоянно вести единоборство с самим собой и добавлять к своему репертуару несколько новых песен при всяком удобном случае. А если вы не будете так поступать, то останетесь позади. И это истинно, справедливо, независимо от того, являетесь ли вы работодателем или работаете по найму. Запомни, постоянно корректируй, выверяй свои задачи и цели, маневрируй.